а порция снега стоила 2 десятка бобов какао, что составляло среднюю паденную плату работника во всем Мешико. За 400 бобов можно было купить здоровенного крепкого раба, так что, если мерить по весу, то снег оказывался дороже даже лучших изделий из золота и серебра. Позволить себе столь редкостное освежающее лакомство могли лишь немногие богатые люди. Однако торговец заверил нас в том, что его товар всегда распродается, прежде чем снег успевает растаять. «А вот я», — проворчал отец, — «хорошо помню, как в суровые времена, в год первого кролика, снег падал с неба 6 дней кряду, его можно было брать даром сколько угодно, но люди считают это бедствием». Однако продавец на эти его слова никак не отреагировал, да и сам отец тоже смягчился и сказал: «Ну что ж, раз сегодня у мальчика 7-й день рождения, то...» Сняв наплечную сумму, он отсчитал 20 бобов какао и вручил их торговцу. Тот осмотрел их, удостоверился, что ни один из бобов не выдолблен изнутри и не наполнен для веса землей, а потом открыл свой кувшин, зачерпнул оттуда столовую ложку драгоценного лакомства, вложил его в сделанный из свернутого листа кулек, полил сверху сладким сиропом и вручил мне. Я нетерпеливо впился в угощение зубами и от неожиданности чуть не выронил его. Лакомство оказалось таким холодным, что меня заломило нижние зубы и лоб, но за всю свою жизнь мне не доводилось пробовать ничего более вкусного. Я протянул кусок отцу, предлагая попробовать. Он лизнул его разок языком, явно посмаковал и насладился не меньше меня, но сделал вид, что больше не хочет. «Не кусай его, Микстли», — сказал он, — «лучше лежи, и зубы не заболят, и надольше хватит». Затем он купил то, что велела мать, и отослал носильщика с покупкой к нашей лодке, после чего мы с ним снова пошли на юг, к центру города. Многие из самых обычных домов Теночтитлана имели по 2, а то и по 3 этажа, но некоторые были еще выше, или почти все здания там, дабы уберечься от сырости, были построены на сваях. Дело в том, что остров нигде не поднимался над уровнем озера Тескоко выше, чем на 2 человеческих роста. В те времена Теночтитлан во всех направлениях пересекали каналы, которых было почти столько, сколько и улиц. Так что сплошь и рядом люди, идущие по мостовой, запросто могли разговаривать с плывущими по воде. На одних перекрестках мы видели сновавшие туда-сюда толпы пешеходов, а на других проплывавшие мимо каноэ. На некоторых из них шустрые лодчонки перевозили людей по городу быстрее, чем те могли передвигаться пешком. Попадались и личные околтин знатных людей, вместительные, ярко разрисованные, великолепно украшенные, с балдахинами, защищавшими от солнца. Улицы имели гладкое, прочное глиняное покрытие. Берега канала были выложены кирпичом. Во многих местах, где вода в канале стояла почти вровень с мостовой, переброшенные через протоку мостки можно было откинуть в сторону, чтобы дать пройти лодке. Точно так же, как сеть каналов по существу делала озеро Тескоко частью города, так и 3 главных проспекта делали сам город частью материка. Покидая пределы острова, эти широкие дороги тянулись по великой дамбе к берегам озера, так что можно было свободно добраться пешком до любого из 5 соседних городов, лежавших на севере, на западе и на юге. Еще одна дамба не предназначалась для пешеходов, ибо представляла собой акведук. По ней проходил жолоб шириной и глубиной в 2 размаха человеческих рук. По этому жолобу, выложенному плиткой, на остров поступала, да и по сию пору поступает, свежая вода из расположенного к юго-западу от столицы источника Чапультепек. Поскольку все сухопутные и водные пути сходились в Теночтитлане, мы с отцом имели возможность полюбоваться подлинным парадом товаров и изделий, произведенных во всех уголках Мешико и за его пределами. Улицы заполняли носильщики, перетаскивавшие на спинах грузы, крепившиеся с помощью наброшенных на лоб лямок, а по каналам нескончаемым потоком двигались каноэ, доверху нагруженные товарами, предназначенными для продажи на большом рынке Тлальтелолько, или уже купленными там. На